После захвата Драслеоны Насуада удивила всех, настояв на том, чтобы Вардены на ночь в городе ни в коем случае не оставались. Она никак не объяснила свой приказ, но Эрраген подозревал, что чересчур длительная задержка во время осады Драслеоны заставила Насуаду потерять терпение, ибо более всего на свете ей хотелось поскорее продолжить поход на Урбаен. А кроме того, она явно опасалась того, что в Драслеоне слишком много агентов Гальбаторикса. Как только Вардены обеспечили на улицах города относительный порядок, Насуада выделила довольно большой отряд под командованием Мартланда Рыжбородова, которому было поручено поддерживать в Драслеоне власть Варденов. Сама она с остальным войском тут же покинула этот город и направилась на север, по болотистому берегу озера Леона. Между находившимся на марше войском и оставшимся в Драслеоне отрядом Мартланда постоянно сновали гонцы. Так что Насуада и не думала совсем выпускать из рук управление только что захваченным городом. Но прежде чем уйти вместе с Варденами, Эрраген, Сапфира, Арья и Заклинатели Блёдгарма вернулись в разрушенный храм и извлекли оттуда тело Вирдена. Они также довольно долго искали перевязь Белотка Мудрого. Сапфира за несколько минут расшвыряла груду камней, закрывавшие вход в храм и в подземные помещения. Примерно столько же времени понадобилось Блёдгарму и эльфам, чтобы отыскать тело Вирдена. Но никакие их совместные поиски, никакие заклинания не смогли помочь им найти драгоценную перевязь. Эльфы на своих щитах вынесли Вирдена за пределы города и поднялись на холм, где и похоронили его возле небольшого ручья под пение горестных эльфийских плачей. Эти погребальные песни были столь печальны, что Эрраген плакал не скрываясь, и все птицы и звери вокруг притихли, слушая их. Эльфийка с серебряными волосами по имени Яела опустилась на колени возле свежей могилы Вирдена, достала из мешочка, висевшего у нее на поясе, желудь, и посадила его в точности там, где ныне покоилась грудь Вирдена. Затем все 12 эльфов, включая Арью, стали петь этому желудю, который под их пение пустил корни, выбросил первый побег и становился все выше и выше, устремляясь к небу, и вскоре могучие ветви его стали похожи на руки, сомкнутые над могилой славного эльфа. Когда эльфы закончили петь, над могилой высился покрытый листвой молодой дубок, высотой футов 20, и на его ветвях висели желто-зеленые нити цветов. Эрраген думал, что это, наверное, самые лучшие, самые прекрасные похороны, на каких ему когда-либо доводилось присутствовать. Прощание с телом Вирдена понравилось ему гораздо больше тех похорон, которые устраивали гномы, ибо они погребали своих мертвых в твердом холодном камне глубоко под землей. К тому же Эррагену была приятна мысль о том, что тело Вирдена дало пищу красивому живому дереву, дубу, который, возможно, проживет еще 1000 лет, а может и больше. «Если мне суждено умереть, — решил он, — пусть надо мной тоже посадят дерево. Яблоню, чтобы мои друзья и сородичи могли вкусить плодов, в которых есть частичка и моего тела». В общем, ему очень нравилось то, что эльфы вкладывают в похороны близких именно такой смысл. Хотя, конечно, сами похороны от этого не становились менее печальными. После осмотра храма и похорон Вирдена, Эрраген, с одобрения Насуады, осуществил в Драслеоне и еще кое-какие преобразования. Он, например, объявил всех рабов свободными людьми. И сам лично посетил все поместья, где имелись рабы, и все аукционы работорговцев, выпустив на свободу множество мужчин, женщин и детей. Он очень надеялся, что теперь жизнь этих несчастных людей существенно улучшится, и это давало ему огромное чувство удовлетворения. Вернувшись в лагерь и подходя к своей палатке, Эрраген заметил, что у входа его поджидает Арья. Эрраген зашагал быстрее, но тут его кто-то окликнул. «Губитель Шейдов!» Эрраген повернулся и увидел одного из юных пажей Насуады. Мальчик, рысью подбежав к ним и с трудом переводя дыхание и кланяясь Арье, выпалил. «Губитель шейдов, госпожа Арья! Госпожа Насуада просит, чтобы вы завтра за час до восхода солнца пришли в ее шатер, дабы держать с нею совет. Что мне сказать ей, госпожа Арья?» «Ты можешь передать ей, что мы прибудем точно в то время, которое она назначила?» — ответила Арья и слегка поклонилась пажу. Паж покраснел, раскланялся и тут же умчался назад. «Меня теперь что-то смущает в моем прозвище. Ведь мы с тобой оба убили по Шейду», — усмехнулся Эрагон. Арья тоже улыбнулась, хотя и почти незаметно. «Может, было бы лучше, если б я оставила ворогов живых?» — спросила она. «Нет, что ты, конечно нет!» «А что? Я могла бы держать его при себе в качестве раба, и он исполнял бы мои приказания». «Ты шутишь?» Она только засмеялась тихонько. «А может быть, мне называть тебя принцессой Арьей?» И он с огромным удовольствием повторил. «Принцесса Арья!» Казалось, произносить это было ему необычайно приятно. «Нет, так меня называть вовсе не следует», — возразила Арья как-то очень серьезно. «Я не принцесса». «А почему? Ведь твоя мать королева, значит, ты принцесса. Как же ты можешь ею не быть? Ее титул – Дрётнинг, а твой – Дрётнинго, то есть королева и…» «Дрётнинго вовсе не означает принцесса», – возразила Арья. «Вернее, это не совсем точный перевод. В вашем языке нет эквивалента этому понятию». «Но если твоя мать умрет или просто перестанет править, ты же займешь ее место и станешь во главе своего народа, разве не так?» «Нет, это отнюдь не так просто, Эрагон». Но объяснить что-либо более подробно Арья, похоже, расположена не была. И Эрагон предложил ей. «Не хочешь ли зайти ко мне в гости?» «Хочу», — вдруг согласилась она. Эрагон откинул полог палатки, и Арья проскользнула внутрь. Быстро глянув на Сапфиру, которая громко сопела во сне, а лёжа на своей лужайке, Эрагон последовал за эльфийкой. Первым делом он зажег фонарь, висевший на центральном столбе, шепнув ему «Истолри». Слово «Брисингар» он старался употреблять как можно реже, чтобы не тревожить напрасно свой меч. Неяркий, но ровный свет фонаря сразу сделал его убогое жилище почти уютным. Они присели, и Арья сказала: «Смотри, что я нашла, когда разбирала вещи Вирдена. Думаю, мы могли бы насладиться этим вместе». И она достала из бокового кармана своих узких штанов резную деревянную фляжку размером с ладонь и протянула ее Эрагону. Он вытащил затычку и, понюхав содержимое фляжки, удивленно поднял брови, уловив знакомый, чуть сладковатый запах крепкого эльфийского напитка. «Это же Фельнирв!» – воскликнул он. Так назывался знаменитый напиток, который эльфы готовят из ягод бузины и, как утверждал Нари, из лунных лучей. Арья рассмеялась, и ее голос зазвенел, как хорошо закаленная сталь. «Да, это Фельнирв. Только Вирден еще кое-что туда добавил». «А что?» «Листья одного растения, которое растет на восточной опушке Дювальденвардена вдоль берегов озера Риона». Эрагон нахмурился. «А я знаю название этого растения». «Возможно, но это не имеет никакого значения. Пей, тебе понравится, обещаю». И она снова рассмеялась. Этот смех с призвуком стали заставил Эрагона медлить. Он никогда еще не видел Арью такой легкой и беспечной. С внезапным удивлением он понял, что она, должно быть, уже сделала несколько глотков из этой фляжки. Эрагон колебался. Его смущало, что за ними, возможно, наблюдает Глаэдр. Потом он поднес фляжку к губам и сделал добрый глоток. Напиток на вкус оказался немного иным, чем тот, к которому привык Эрагон, и обладал сильным мускусным запахом, похожим на запах куницы или горностая. Он поморщился, и, подавляя тошноту, в глотке остался неприятный жгучий след. Но Эрагон все же сделал этот глоток. Поменьше, и вернул фляжку Арье. Та тоже отпила немного. Минувший день был для них обоих наполнен кровью и ужасом. Эрган многих убил и чуть не был убит сам. И теперь ему очень нужно было расслабиться. Немного забыть. Но напряжение засело в нем как-то слишком глубоко. И ему никак не удавалось снять его с помощью обычных упражнений. Требовалось еще кое-что, привнесенное извне. Впрочем, то насилие, в котором он принял такое активное участие, и было по большей части привнесено как раз извне. Арья вновь протянула ему фляжку, и он решительно сделал большой глоток, а потом вдруг его разобрал смех. Арья подняла бровь и посмотрела на него задумчиво, но довольно весело. «Что это тебя так развеселило?» «Это, ну, то, что мы до сих пор живы, а они...» И он махнул рукой в сторону Драслеоны. «Жизнь меня веселит. Жизнь рядом со смертью». Внутри у него уже начинало разгораться приятное тепло, но почему-то ужасно чесались кончики ушей. «Да, это хорошо. Остаться в живых», — сказала Арья. Они продолжали передавать фляжку друг другу, пока она не опустела. После чего Эрган снова заткнул ее пробкой. Что получилось у него не сразу, потому что пальцы вдруг стали какими-то слишком толстыми и неуклюжими. А пробка попросту выскальзывала из них, как палуба из-под ног во время бури. Эрган протянул пустую фляжку Арье, и она взяла ее. И он перехватил ее руку. Правую руку. И, повернув ее к свету, стал рассматривать. Кожа на руке вновь выглядела совершенно гладкой, неповрежденной. И на ней не было никаких следов того ужасного ранения. «Тебя Блёд Гарм исцелил?» — спросил Эрган. Арья кивнула, и он отпустил ее руку. «В основном он», — поправилась она. «Во всяком случае, рука снова отлично действует». Она продемонстрировала, как легко может сжимать и разжимать пальцы. «Только вот здесь, у основания большого пальца, есть местечко, которым я по-прежнему ничего не чувствую». Эрган осторожно дотронулся до ее пальца. «Здесь?» «Здесь». И она слегка отвела руку. «И Блёд Гарм ничего не сумел сделать?» Она покачала головой. Он пробовал с полдюжины разных заклинаний, но нервы в этом месте никак не хотят срастаться. Она отмахнулась. «Да ладно, это в сущности не так уж и важно. Мечом я владею как раньше. Лук тоже легко могу натянуть. Собственно, только это и имеет значение». Эрган помолчал, потом сказал: «Ты знаешь, я очень благодарен за то, что ты сделала. За то, что ты пыталась сделать. Мне только ужасно жаль, что после этого у тебя навсегда осталась такая отметина. Если бы я как-то мог это предотвратить...» «Не кори себя, это пустяки. Невозможно прожить жизнь без единой ссадины. Да вряд ли и тебе самому этого хочется. Получая синяки и ссадины, мы набираемся опыта. Учимся соизмерять наши безумные желания и наши возможности». Анжела точно говорила нечто подобное, только о врагах. Мол, если у тебя нет врагов, то ты попросту трус или еще хуже. Арья кивнула. «Да, это, пожалуй, правда». Они продолжали беседовать, смеяться, мечтать. А ночь все тянулась. Однако веселящее действо Фельнирва отнюдь не ослабевало, а наоборот усиливалось. Какая-то хмельная дымка окутывала сознание Эрагона, и ему даже казалось, что клочья мрака в палатке завиваются вихрем, а перед глазами мелькают странные колдовские огни. Такие огни он порой видел, засыпая. Кончики ушей у него отчего-то стали болезненно горячими, и теперь чесались не только уши, но и шея. Словно по ней бегают мурашки. И звуки, особенно некоторые, тоже приобрели необычайную громкость. Например, пение озерных насекомых. И потрескивание факелов за стенами палатки совершенно заглушили все прочие шумы. «Может, меня отравили?» — лениво думал он. «В чем дело?» — спросила Арья, заметив, что он как-то погрустнел. Эрагон сделал несколько глотков воды, чувствуя, что в горле почему-то невыносимо пересохло, и честно рассказал Арье о своих ощущениях. Она долго смеялась, откинувшись назад и прикрывая свои яркие глаза тяжелыми веками. «Не волнуйся, так и должно быть. Эти ощущения к рассвету пройдут. А до тех пор просто расслабься и позволь себе наслаждаться внутренней свободой». Но Эрагон еще некоторое время боролся с собой и даже подумывал, не применить ли ему заклятие, прочищающее мозги. Но не был уверен, что ему это удастся. Потом он все же решил довериться Арье и последовал ее совету. Мир тут же сомкнулся вокруг него, точно кокон. И ему вдруг пришло в голову, до чего же он все-таки зависит от своих органов чувств. Ведь это в сущности они определяют, что рядом с ним реально, а что нет. Он, например, готов был поклясться, что те вспыхивающие огни вполне реальны. Но разум твердил ему: «Нет, твое зрение ошибается, это всего лишь видения, вызванные воздействием Фильнирва». Их беседа с Арьей становилась все более бессвязной и дурашливой. Но Эрагон тем не менее был убежден, что каждое их слово невероятно важно. Впрочем, он вряд ли смог бы объяснить, почему так считает, как не смог бы припомнить и того, что именно они обсуждали минуту назад. Через некоторое время Эрагон услышал негромкое горловое пение тростниковой дудочки. На ней играли где-то в глубине лагеря. Сперва он подумал, что эти звуки ему чудятся. Но потом увидел, что Арья тоже встрепенулась и смотрит в ту сторону, откуда слышится музыка. Кто там играл и почему, Эрагон понятия не имел. Впрочем, ему это было безразлично. Казалось, эта мелодия сама выпрыгнула из черноты ночи, точно ветерок, одинокая и всеми покинутая, и прилетела к ним. Он слушал, закинув назад голову и прикрыв веками глаза. И фантастические образы возникали в его мозгу. Эти образы навеял ему эльфийский напиток Фильнирв, но форму они обрели благодаря тихому пению дудочки. А музыка все звучала, и мелодия, довольно жалобная прежде, становилась все более дикой, настойчивой, и звуки сменяли друг друга с такой быстротой и такой тревогой, что Эрагон начал уже бояться, не грозит ли что этому музыканту. Играть так быстро и так умело – это, пожалуй, слишком большое мастерство даже для эльфа. Но Арья была спокойна и даже засмеялась, когда музыка приобрела какой-то совсем уж лихорадочный накал. А потом вскочила и встала в танцевальную позу, подняв руки над головой. Потом топнула ногой, хлопнула в ладоши. Раз, два и три. И к невероятному удивлению Эрагона пустилась в пляс. Сперва ее движения были замедленными, текучими, но вскоре темп увеличился, и она стала двигаться в том же лихорадочном ритме. Но вскоре, достигнув своего верхнего предела, музыка стала потихоньку стихать, хотя музыкант все еще повторял, развивая прежнюю, главную тему мелодии. Но еще до того, как он совсем перестал играть, Эрагон почувствовал, как дико чешется его правая рука. Та, на которой был сверкающий знак Гютвей Игнасия. И даже поскреб ладонь. И в тот же миг почувствовал некий щелчок в мозгу. Это проснулся к жизни один из его магических стражей, предупреждая его об опасности. Секунды позже над головой у них раздался рев дракона. И страх ледяной стрелой пронзил сердце Эрагона. Это не Сапфира ревела в небесах над лагерем.